Глава 68. Васинус обдумал услышанное. Похоже, его к чему-то пододвигали, и любая денежная поддержка, конечно, не мешала. В этом году, в следующем или 5 лет назад. Он был готов сказать спасибо и услышать встречные предложения. «Если есть возможность заработать, я готов». «Дело в том, что появление в долине нового коменданта потенциально может помешать нашим интересам. Понимаете меня?» «Чего же там потенциального? Они уже сейчас всю долину перебаламутили, господин хороший», — усмехнулся Васинус. «Вот», — удовлетворенно кивнул Берг. «Только прибыл новый комендант, и уже вся долина перебаламучена. А это не в ваших интересах». «Почему это?» – сыграл дурачка Васинус. «Ну, бойцы перестанут покупать у вас алкоголь и фрею». «Так-то оно так, но если здесь не будет банд, поселятся фермеры и начнется торговля шерстью. В долине появятся новые деревни, и моя торговля пойдет в гору». «Но это вряд ли». Покачал головой Берг и, взглянув на гостя, понял, что тот его дурачит. Однако виду, что разобрался в маневрах торговца, гость не подал. «Ладно, тогда пойдем напрямик. Сейчас в долине образовалось множество свободных бойцов, которым нужно как-то зарабатывать на жизнь». «Так вот же, Шарнос», — указал Васинус на хозяина дома. «Они там все у него на резерве числятся. Пусть и валят в горы, отрабатывают. Небось, жалования на всех хватит». Берг вздохнул, подавляя раздражение. Видимо, он слишком дипломатичен с этой торгашеской тварью. Следовало говорить на предельно понятном ему языке. «Мы не можем неволить этих господ, если они не считают возможным сейчас продолжить контракт. Это их дело. К тому же все понимают, что контракт – дело хлопотное. Еще целых 2 года. Не каждый захочет попадать в столь длительную зависимость. А мы можем предложить вашим землякам простой и быстрый способ заработать». «И какой же?» «Нужно ликвидировать нового коменданта». «А старого?» «Лучше ликвидировать всех и сжечь форт, чтобы не было повода еще кого-то присылать туда». «Круто! А я-то тут при чем?» Васинус вопросительно посмотрел на Шарунаса, но тот продолжал изучать содержимое своего бокала. «Я хотел бы поручить вам проведение рекрутинговой кампании для создания отряда, который проведет операцию». «А мне это зачем?» «Заработаете денег». «И сколько?» «Ну?» – Берг посмотрел на потолок. «Скажем, за каждого участника, которого вы привлечете, мы заплатим вам 5 чаков». «Ха-ха-ха!» – произнес Васинус и даже похлопал в ладоши. Шарунусу показалось, что родственник пересек все возможные границы, и он вскочил, готовясь поставить нахала на место. Но важный гость сделал короткий жест, отчего Шарунос вернулся к своему бокалу. «Я оценил знания вами этой темы, мистер Васинус», — сказал Берг. «А потому 25 чаков. 30 за каждого, и считайте, договорились». «Заметано», — произнес Берг, полагая, что именно такими словечками перебрасываются в бандитской провинции. «Как я получу свои деньги?» «Их вам передаст Шарунас наличными». «Годится. А почему он сам этим не займется? Ведь это ж его хлеб». «В силу различных обстоятельств нам бы не хотелось, чтобы господин Шарунас был к этому причастен». «Ладно, хозяин барин. Только знаете что? Форт высокий, с пушками. Голыми руками его не взять. Так что, боюсь, дураков на такую работу не найдется». «Разумеется, это так, но вопрос с высокими стенами мы решим. Пришлем пару пожарных манипуляторов. Там будут лестницы и подъемные площадки. А еще можно посадить на горке напротив форта снайперов. Думаю, все пройдет штатно». «С манипуляторами это, конечно, совсем другое дело», – согласился Васюнас. Видно было, что мысленно он уже подсчитал немалые барыши. «Но вот как бы они ни разузнали про наши договоры?» «А как они узнают?» «Так дроны летают». «Дроны действительно летают уже не полную неделю», – подтвердил Шарунас, оставив, наконец, свой бокал. «Простенькие такие, типа Бигль. Их в долине не менее полудюжины». «Из форта?» «А больше ниоткуда». «Ну что ж, это налагает на нас дополнительные обязанности быть предельно осторожными». «Но они засекут наш отряд, мистер Берг, а я бы не хотел встречаться с этим новым комендантом», – заметил Васюнас. «Не беспокойтесь. Окончательный сбор мы замаскируем под какой-нибудь праздник. Бывают у вас тут праздники, ну так, чтобы с угощениями и выпивкой?» «Бывают, но народ прижимистый. Если и угощают, то тертыми калачами». «Ничего, тогда мы сами заведем эту моду. Для начала объявим о готовящемся празднике, чтоб слухи дошли до коменданта. А потом развесим флажки, шарики и все такое прочее, чтобы дроны все это показывали». Васюнас покачал головой. «Что не так?» – спросил Берг. «Старый комендант давно тут живет и все обычаи знает». «Ничего, какие-то подозрения у них, разумеется, возникнут. Но к тому времени, когда они попытаются что-то предпринять, мы уже начнем действовать». «А пожарные манипуляторы? Они ж их быстренько срисуют и все поймут», – напомнил Шарунас. «У этих ребят на крыше форта 6-дюймовый миномет». «Для прикрытия манипуляторов мы что-нибудь подожжем. Что-то такое, что будет долго гореть и сильно дымить. Тогда вызов из города манипуляторов будет обоснован». «У нас тут ничего такого нет. Даже когда коменданты бандитские базы жгли, минут за 40 все выгорело», – сказал Васюнас. Идеи этого важного Берка, перед которым стелился Шарунас, казались ему трудно осуществимыми. Успокаивало лишь одно – деньги за вербовку он должен был получить до начала операции. А уж как там она пройдет, гладко или не очень, его уже не касалось. «Я пришлю вам фургон с фундонитом. Он горит очень долго, часов 5. А снаружи напишем «удобрение». «У нас тут народ прижимистый», – снова напомнил Васюнас. «Они свои огороды дерьмом да дорожной пылью удобряют». «Пылью?» – удивился гость. «И как? Помогает?» «Не знаю», – пожал плечами Васюнас. «Но здесь все так делают». «Ну что же, будем считать, что предварительные договоренности и общий план у нас имеются», – подвел итог гость и поднялся. Шарунас и Васюнас тоже встали. «Поеду я, у меня сегодня еще столько дел». «Я провожу», – шагнул к выходу Шарунас. «Не стоит. Чем меньше каких-то контактов заметят с дронов, тем лучше. Ворота автоматические?» «Так точно», – кивнул Шарунас. «Тогда я сам управлюсь. Всего вам хорошего».